Итог нерадостный. Два раненых бойца и три сбежавших мага. Пока часть отбивалась во время внезапного рейда, другая убегала через крышу. Прошло всего 2 минуты после начала операции, а уже столько проблем. Потерь было бы куда больше. Маги решили подстраховаться и вместо активных защитных заклинаний разместили обычные артефакты. Только не учли один момент. Городской магический барьер вытягивает магическую энергию из всего, даже из артефактов. Если артефакт активируется в зоне городского магического барьера, то происходит полное вытягивание маги. Артефакт сразу теряет все свои запасы маги. Именно поэтому защита не сработала должным образом. Нанесла лишь мелкие повреждения. Бойцы остались живы. Теперь мой выход. Все должно произойти в городском суде. Пленных магов заковали в антимагические наручники и уже привели в суд. Я лишь должен сказать речь как представитель общества магов. Показать возможности использования магии в мирных целях. Судебный процесс начался. Столько людей, так много мыслей. Репортеры с камерами транслировали процесс суда в прямом эфире. Представители стран сидели и ждали вынесения вердикта. Приглашения на суд были высланы слишком внезапно. Но даже так телевизионная группа и 7 представителей стран успели прибыть вовремя. И все из-за нового закона. Людям требовались действия. Выпустить закон одно, но показать его эффективность в действии совершенно другое. Публичный суд даст это ту самую возможность. Судья начал зачитывать приговор. Пока все по плану правительства. Россия показала первые свои намерения по социализации магов. Другие страны даже не приблизились к этому. Трудно разработать законы, которые не будут нормально действовать. В России совершенно другая ситуация. Техномагическая революция быстро изменяет общество. Магические артефакты пока используются только военными. Для обычных граждан это будет доступно еще не скоро. Даже если выкрасть артефакт, то повторить его не получится без использования манипуляторов. Да, маги могут создать и свои артефакты, но это не проблема. Это даже на пользу. Магам с регистрацией открыты совершенно другие пути получения денег. Создавать артефакты для военных. Другие страны меня не касаются. Там маги могут нарушать закон, скрываться с легкостью от правительства и вооруженных сил. Такие государства долго не выдержат темп новой эпохи, где магия войдет в привычный обиход людей. Общество, где магия существует, но управлять ей нельзя. Только использовать магические артефакты. Возможно, в скором времени откроются магические школы. Для взрослого поколения путь мага закрыт, но новое поколение может создать совершенно другое общество, где магия будет изучаться открыто в школах по всей стране. Но это дело на несколько лет вперед. Сейчас надо показать магам их возможность использовать свои магические таланты во благо страны. Суд приговаривает обвиняемых на исправительные работы на срок в 1 год с возможностью увеличения срока на неопределенное время. Приговор вынесен. Осталось и мне выступить на этом представлении. После вынесения приговора начались речи разных людей высших должностей. Меня не просто подпустили к высшему руководству. Я могу прочесть мысли представителей других стран. Они мне понятны лишь в виде образов. Разница в языках ощутима. Политики, как всегда, говорят долго, но по делу. Мне лишь нужно вытерпеть эту речь и не пропустить свой выход. С сегодняшнего дня общество магов будет функционировать и исполнять обязанности, установленные в обновленных законах. Передаю слово официальному представителю общества магов. Мой выход. Я официальный представитель общества магов. Прошу представителей других стран обращаться с целью сотрудничества с обществом магов через официального представителя Российской Федерации. Обращение может быть касаться покупки магических артефактов разной направленности с целью борьбы против существ хаоса. Наши средства показали эффективность в их убийстве. Зарегистрированные маги имеют возможность работать на вооруженные силы Российской Федерации. Короткая, но информативная речь. Теперь осталось дождаться момента с применением магии восстановления. Кажется, что про судебный процесс уже забыли. Прессу и представителей других стран интересовали переговоры с обществом магов. На все вопросы отвечал не я. Почему именно меня выбрали как официального представителя? Возможно, ответ кроется в возможностях. Но тогда снова встает вопрос: зачем? Я боевой маг и не могу участвовать в переговорах, но меня представили всему миру именно так. Возможно, меня так привязали к обществу магов, чтобы я не смог совершить необдуманных поступков. На какие операции меня хотят посылать после суда? Пресс-конференция закончилась только через час. Видимо, планы у командования поменялись. Мне не потребовалось использовать магию восстановления. Все это время меня изучало множество людей. Прожигали интересующим взглядом. Ждали, когда я еще раз скажу свою речь. Но этого не произошло. Все вопросы задавались представителю России. Прессе слова не давали. Хотя она хотела это сделать. Просто не дали права. Таков был формат короткой пресс-конференции. Глава 16. После пресс-конференции у меня осталось много странных ощущений. Зачем? Ответ так и не получен. Во всем помещении не нашлось человека, который мог бы ответить на этот вопрос. Представитель России зачитывал заранее подготовленную речь. Ответы на вопросы уже были заготовлены, и оставалось их только правильно подобрать. Прямо сейчас моя задача – изучить магию восстановления, а именно как она влияет на смертельные вирусы. В научном комплексе для меня подготовили множество пробирок с этими опасными вирусами. Я могу начать эксперимент. Ученые стояли рядом со мной в специальных костюмах. Видимо, в колбах есть действительно опасные вирусы. Но тогда почему меня не захотели защищать таким же образом? Возможно, из-за моих слов, что я раньше не болел и при попадании на Землю быстро адаптировался. Сначала представляют как официального представителя общества магов, а потом экспериментируют на мне. Для начала опробуем магию восстановления на первой колбе. Птичий грипп. Не самый смертоносный вирус и крайне редко распространяется от человека к человеку. На нем будет можно узнать, как именно влияет магия восстановления на вирусы. Начинающая магия восстановления без проблем проникла в пробирку и начала действовать. Все не по плану. Вирус начал увеличиваться в размерах. Видимо, магия восстановления действует по правилу приоритета. Она увеличивает восстановление организма. И если организм брать как основное тело, то все понятно. Вирус в организме определяется как инородное тело. Но если она действует на чистый вирус, то он является основным. Но это нужно проверить. Птичий грипп под влиянием магии восстановления начал размножаться. Продолжить эксперимент? Пока еще рано говорить свои предположения. У меня еще есть варианты решения проблемы. Как ты хочешь продолжить? То есть они уже начали сомневаться в моих дальнейших попытках? Я хочу попробовать заклинание очищения. Заклинание очищения смогло справиться с гноем при лечении руки лейтенанта. Нужно проверить ее на вирусах. Продолжайте. Вот и хорошо. Слабое заклинание очищения начало действовать на ту же пробирку. Эффект положительный. Вирус уменьшил свой объем. Значит, заклинание очищения как-то понимает, что уничтожать, а что не трогать. Есть в комплексе микроорганизмы, которые естественны для человеческого организма. Это в первый раз, когда эксперимент ушел от первоначального плана. Принесите колдуну немного крови. Интересный выбор ученых. Без крови человек не сможет существовать. Но для эксперимента могли подойти и другие вещества из организма. Но проблема в том, что некоторые части организма не могут существовать и выполнять свои функции вне самого организма. Один из ученых поставил на стол 5 колб с кровью. Значит, решили не ограничиваться одной попыткой. Но это даже лучше. Я могу не бояться за неудачные варианты. Заклинание очищения проникло в одну из пробирок с кровью. Немного неожиданный результат. Кровь начала очищаться. Кровь была чистая, без болезней. Результат непонятный. Мне нужны ответы от ученых. В этой пробирке с кровью был малый процент токсичных веществ. Значит, с большой вероятностью очищение удалило эти токсичные вещества. В какой пробке нет токсичных веществ? Я не хочу пробовать свою удачу. На пробирках только номера. Третья пробирка. Заклинание очищения влетело в третью пробирку и начало активно взаимодействовать с кровью. Странный эффект. Очищение все равно происходит, даже когда в крови нет токсинов. Можете изучить, что изменилось в составе крови в первой и третьей пробирке. Эксперимент частично удался. Заклинание очищения что-то удалило из пробирок с кровью. Нужно понять, что именно было очищено. Мне нужна более подробная информация о вирусах и о составе крови. Моих знаний крайне не хватает для проведения дальнейших экспериментов. Ну вот почему я раньше не пытался искать информацию о современной медицине. Держите. Мне сразу передали планшет с открытым текстом, но текст еще не даст нужного эффекта. Я полчаса расспрашивал ученых об общем понимании организма человека. Вопросов было много, и ученые пытались мне это объяснить в более понятной форме. Если по-простому, то некоторые вещества не могут нормально функционировать вне организма. Проверить их можно, но в правилах магии восстановления точно сказано, что использовать ее можно эффективно только в самом организме. Но на ком проверять? Мне подопытного человека не предоставит. Надо искать другие варианты решения. Результаты при очищении отдельных пробирок могут отличаться друг от друга. Что если магия очищения рассматривает весь объект в целом, и если вещество представляет опасность, то его удаляет. Сейчас у меня два вывода. Магия восстановления ускоряет рост клеток, которые преобладают в живом организме. То есть в теории в здоровом организме оно будет улучшать состояние. Но когда в организме есть вирусы и инородные вещества в преобладающем количестве, то магия восстановления ускорит рост инородного тела. Примем это за основу магии восстановления. Чтобы вылечить человека, то нужно для начала извлечь инородное тело, так как неизвестно, что именно магия восстановления ускорит. Но как эффективно извлечь из организма инородные организмы? Заклинание очищения справляется с этим, но нужно экспериментировать. У меня пока еще есть время. Возьму колбу с птичьим гриппом и использую на нем среднее заклинание очищения. Пока все получается. Птичий грипп значительно уменьшил свое количество. Нужно проверить этот момент. Колба со свиным гриппом. Несмертельный вирус. Среднее заклинание очищения уменьшило его количество в колбе. Результаты анализов крови готовы? Эксперимент требует промежуточных результатов. Готовы. Заклинание очищения удаляет все инородные тела из организма. Она сразу определяет инородные организмы и уничтожает их. Магия восстановления ускоряет деление микроорганизмов. При этом наблюдается общее улучшение состояния клеток. В первой колбе заклинание очищения уничтожило 40% токсичных веществ. В третьей колбе заклинание очищения начало делать кровь более стерильной. Предположительно, при продолжительном воздействии заклинания очищения на организм в целом будет происходить эффект удаления и полезных микроорганизмов. Если объяснять по-простому, то заклинание очищения при продолжительном воздействии усугубляет состояние всего организма, может даже убить. В какой пробирке с кровью содержится наибольшее количество токсичных веществ? Теория о понимании только начинает зарождаться. Сейчас надо проверить базовые моменты. В пятой. Значит, расставили пробирки в хаотичном порядке. На пятой пробирке с кровью пробую продвинутое заклинание очищения. Всего за 3 секунды кровь приобрела практически свой естественный цвет. Значит, теория оказалась верна. Но во что превратится кровь при долгом воздействии заклинания очищения? Попытаться стоит. Ученые наблюдают за мной. Что-то записывают. Они мне совсем не мешают. Заклинание постепенно начало очищать кровь в пробирке. Ярко-красный цвет начал измениться на оранжевый. Цвета становились более блеклыми. Через минуту в колбе осталась прозрачная жидкость. Можете изучить эту пробирку, ученым нужны данные, и они их получат. Один из ученых прямо с большим интересом схватил эту пробирку и побежал изучать в свой уголок. Что делать мне дальше? Столько вопросов и идей, и каждую хочется опробовать. Для начала попробую очистить вирус. Легкий вирус COVID-19. Люди нашли способ вылечиться от него. Заклинание очищения начало уничтожать клетки вируса. Посмотрим, до какого состояния произойдет очищение. Если сравнивать с очищением крови, то эффект лишь частично отличается. От вируса ничего не осталось. Я вовремя остановил заклинание очищения, иначе сама пробирка могла бы очиститься от некоторых веществ. Значит, магия очищения влияет на все виды материалов, а стоит попробовать. Внимательно наблюдайте за моими действиями. Осталось выбрать объект, на который я буду воздействовать магией очищения. Кстати, странно, что в учебниках не было такой информации. Или я просто не изучил учебники по магии восстановления. А что если все так, как я думаю? Учитель учил меня лишь восстановлению собственного организма. Что же мне выбрать для своего эксперимента? В учебниках явно говорится, что нельзя использовать магию очищения на других без предварительной подготовки. Возможно, стоит попробовать с металлами. Железо с большим процентом примесей. Технически я смогу извлечь эти примеси с помощью стихийной магии, но вот эксперимент с заклинанием очищения мне интересен теперь куда больше. Попробуем вначале начинающее заклинание очищения. Слабый эффект, но он есть. Количество примесей поубавилось. Интересный эффект. Это немного не тот эффект, чем стихийная магия. Заклинание очищения можно контролировать, но только в одном направлении. Нельзя отменить то, что уже уничтожено. Продолжаю эксперимент. Среднее заклинание очищения. Эффект намного лучше. Значит, усиливаю заклинание. Ученые записывают все мои действия. Проблема в том, что невозможно проанализировать весь процесс с большой точностью. Для этого требуется каждый раз проверять состав металла или количество веществ в пробирке. Действие заклинания продолжилось. Я хочу очистить полностью железо от всех примесей. Можете изучить химический состав этого железа, а теперь настало время изучить учебник по магии восстановления. Продвинутая магия восстановления не так проста в усвоении. Лечение лейтенанта было не просто экстремальным. Я мог усугубить его здоровье, но все обошлось без проблем. Организм быстро начал восстанавливаться с помощью магии восстановления. Магия восстановления именно так и действует, на простом примитивном уровне, увеличивает регенерацию организма в несколько раз и при этом не тратит внутренние запасы организма. Но быстрая регенерация тоже вредна организму. Маг восстановления должен находить баланс, схожий с идеальным. Получится ли у меня найти этот баланс для другого человека? Артефакт восстановления тоже имеет свои плюсы. Они уже используются врачами при заживлении открытых ран. Но нужно его использовать только когда манипуляции по устранению вредоносных веществ завершены. Нельзя оставлять инородные тела внутри организма. Маги продвинутого уровня для начала должны настроиться на организм человека. И только после того, как полностью почувствуешь проблему в реальном времени, можно начать комплекс лечения. Просто невозможно создать работающий комплекс артефактов с магией восстановления, только по отдельности. Простые артефакты восстановления создавать с нуля не нужно, а вот с заклинанием очищения нужно постараться. Без него невозможно вылечить человека. Артефакт должен быть регулируемым по уровню заклинания, от начинающего до продвинутого. Универсальный артефакт для медиков – который в теории может удалить вредные вещества из всего организма. Нужно просто перед использованием направить заклинание на нужное место и отрегулировать силу. С активацией проблем нет, но вот регулировка нужна больше информации. Я не собираюсь засиживаться здесь на несколько дней, но я могу и снять с себя эту ответственность. Пусть профессионалы занимаются этим. Мне просто нужно создать несколько продвинутых артефактов с заклинанием очищения для ученых. На создание одного артефакта продвинутого уровня потребуется 10 минут. Думаю, ученые к этому времени подготовят результаты анализов моих экспериментов. Ученые предоставили мне интересный материал для изучения. Магия восстановления просто удивительна по своей природе. Она влияет только на живые клетки. Нельзя заставить неорганические вещества восстанавливаться с помощью этой магии. А вот заклинание очищения, по мнению ученых, имеет большой потенциал. Не только очистка металлов от примесей. Кстати, это самый безопасный способ применения заклинания. Надеюсь, им хватит 3 продвинутых артефакта с заклинаниями очищения. Ученые пытались меня удержать. Больше экспериментов. Но у командования были и другие намерения. На военной базе отряда становилось тесно. Водяной устроился в пруду. Ему интересны тренировки отряда. Жар-птица летает в своем большом вольере. За ней ухаживают сразу несколько бойцов со стихийными наклонностями в магии. Вот и что с ней делать. На операции брать рискованно. Жар-птица питается огненной магией. Маги пока не привыкли к сильной физической нагрузке, особенно когда им запрещено применять магию. Они не сопротивляются и не бунтуют, просто не привыкли к такой жизни. Через неделю можно будет приступать к разделению по группам, а пока они остаются на базе под пристальным надзором опытных бойцов. А вот Илья показал себя с лучшей стороны. Хорошая физическая подготовка и соблюдение режима. Сил у него действительно немерено. Всего за день ему получилось увеличить свой максимальный вес до 270 кг. Требуется увеличить для него тренировки. Но мне скучно сидеть на военной базе. Я уже на пределе своих возможностей. Высшая пространственная магия требует нормального усвоения, но раскрывать ее лучше не стоит. Возможно, я найду ответы на свои вопросы в интернете. Я почерпнул много интересной информации от значимых людей в суде. Представители других стран думали о состоянии государства в целом. У них не такая радостная ситуация. Везде своя рядовая нечисть. Эффективность современного оружия неоспорима. Но и у него есть свои пределы. Количество не бесконечно. Значит, вскоре такими темпами города полностью падут. Значит, нужно что-то делать. Объединить усилия стран. Некоторые города в странах уже превратились в руины. И все из-за появления сильных существ прямо внутри города. Государствам только и остается бомбить существ с воздуха бомбами и ракетами. Именно из-за них города превращаются в руины. Но есть и хорошая новость. Начали появляться существа порядка. Сами по себе. И такое происходит везде. Но почему в России это не началось раньше? Или существа порядка в других странах простые и слабые? Я же проявил более сильных. Значит, не все так плохо. Нужно лишь дать людям надежду. Дать им техномагическое оружие. Вся проблема в его контроле. Правительство России не пойдет на сделку с враждебными государствами. С нейтральными еще все понятно. Если они предложат достойную плату в виде природных ресурсов, то сделка будет удачной. По-другому никак. Деньги теперь не имеют такой ценности. Все исчисляется природными ресурсами государства. Для большого производства артефактов требуются различные драгоценные камни. Колдун, вас вызывают в штаб, точно не дают времени отдохнуть. Как только нахожу время отдохнуть от всего, то сразу я нужен командованию. В кабинете сидел один мужчина из высшего командования. Колдун, знаешь, зачем тебя назначили официальным представителем общества магов? Прямой вопрос, на который мне нужно правдиво ответить. Показать меня миру и привязать физически к защите России? Пока дам такой ответ. Все правильно, но это лишь поверхностный ответ. Много ли ты мыслей успел прочитать? Снова прямой вопрос. Они знают мои возможности, но даже так не закрыли для меня доступ для получения важной информации. Что именно вы хотите узнать? Там много было людей с интересными мыслями. Я не хочу говорить свои предположения о нужной информации. Пусть он сам решит, что нужно ему и правительству. Готовы правительства других стран купить наши магические устройства? На этот вопрос и так есть ответ. Я слышал, как представители стран пытались узнать о возможности России продать эффективное оружие против существ хаоса другим странам. Они готовы, но нужно правильно выбирать приоритеты. Европейские государства хотят купить оружие за простые деньги. Китай и Индия готовы выслушать и заключить прибыльную сделку. Никакой лишней информации. Представители европейских стран действительно думали нажиться на России за счет покупки магического вооружения за деньги. Я тебя услышал. А что ты скажешь насчет состояния других стран? У них что, нет своих связей с представителями других стран? Или они намеренно молчат о ситуации? Нестабильные. Государства продолжают существовать, но связь в некоторых районах отсутствует. Основные проблемы с электричеством. Электростанции поддерживают только ближайшие к себе города. Все остальные либо отрезаны, или под угрозой полного отключения. Маги творят, что вздумается. А что еще ему сказать? У меня есть более глубокая информация о состоянии стран. Через два дня правительство решило устроить Международный военно-технический форум «Армия-2024». Твоя задача — осмотреть все выставочные экземпляры до начала мероприятия. Отправляешься через 2 часа. Все остальные инструкции получишь на месте. С тобой полетит майор Алексеев как командующий отряда «Лешие». У тебя есть время взять все самое необходимое на 5 дней. Все это время ты проведешь в казарменном помещении рядом с форумом. Значит, вот как. Ситуация набирает обороты куда стремительнее, чем я ожидал. Возражений нет. Разрешите приступить к приготовлениям. Раз уж я улетаю с военной базы на 3 дня минимум, то нужно взять все самое необходимое. Можешь идти. Главное, не опоздай. Вертолет будет ожидать до 6 вечера. У меня ровно 2 часа на подготовку. Перелет ожидается долгий. Из некоторых воспоминаний у меня получилось узнать об этом мероприятии. Проходит в Подмосковье. Наконец-то я смогу посетить столицу России. А то все время гоняют по Сибири и не дают шанса посетить крупные города. Для начала загляну в научную лабораторию. Я должен запастись заготовками под артефакты. Неизвестно, что меня ожидает на форуме. Может, потребуется создать новый артефакт. Ученые решили не спорить со мной и дали целый набор заготовок и материалов для создания артефактов. Их должно хватить для создания одного высшего артефакта. Правда, с заготовкой придется постараться. Нет высших заготовок на производстве. Пространственный высший артефакт. Какой мне выбрать? Интересный артефакт телепортации, но он самый сложный в создании. Артефакт позволяет создавать портал на определенное расстояние. Правда, одним артефактом не обойтись. Нужно много маяков. Артефакт создает портал над маяком. Мне остается только разместить маяк в безопасном месте, и в любой момент я могу туда переместиться туда. Главное, чтобы запасов магии хватило на активацию артефакта. Чем больше расстояние, тем больше требуется магии. Вот только эксперименты придется отложить на неопределенное время. Они не знают про возможности высшей пространственной магии. Могут только предполагать на основе понимания магии от разных людей. Они не должны понять слабости телепортации. Есть малая вероятность того, что один маг проболтается и выдаст секреты. Само производство артефактов не вечно. Другие страны не будут сидеть в стороне. Они любыми способами завербуют магов и заставят их производить артефакты. Массовым такое производство не станет, но для самообороны достаточно. Грядет магическая революция. Разумные мифические существа будут представлять наибольшую опасность. С материалами пока все. В крайнем случае мне не откажут в предоставлении материалов для создания нужного артефакта. Мне больше нечего брать. Лучше заранее подойти к вертолету, чем потом заставлять ждать их. Мое предположение частично оправдалось. В вертолете уже сидел экипаж. Ожидать нужного времени не стали. Чем раньше вылетим, тем раньше прилетим. Глава 17. Вечером следующего дня я уже был в казарме, которую расположили рядом с парком «Патриот». Я наконец-то выбрался в общество. Не сам. Мой изначальный план состоял в побеге и смене личности. Стать незаметной для властей личностью. Свободно практиковаться в магии. Но этот план отошел на второй план. Теперь я теоретически привязан к обществу магов. Практически у меня всегда есть возможность сбежать от преследования. Нужно просто создать высший артефакт телепортации и установить маяки в нужных местах. Самыми легкими в производстве являются маяки. Основная проблема с настройкой частоты. Нельзя, чтобы другие маги в будущем смогли узнать мою телепортационную частоту. Она складывается из частоты магии самого мага и магического шифрования. Только высшие маги способны разобраться в этой схеме, а их на Земле я пока не заметил. По словам магов, во второй волне пришли маги среднего и продвинутого уровня. В России появление высшего мага случиться не может, но в других странах это вполне возможно. Остается надеяться, что в числе магов не найдется маг, который не имеет потенциал стать высшим магом. С другой стороны, не каждый маг продвинутого уровня в одиночку пройдет до центра магического источника при активном источнике хаоса. Стихийные маги точно не смогут пробиться к магическому источнику через существ хаоса. Ментальный маг бесполезен в этом случае. Вот и получается, что не каждый маг продвинутого уровня в одиночку может повысить свой уровень. Я представляю только один вариант решения этой проблемы. Когда маг под прикрытием ждет момента уничтожения всех существ хаоса вооруженными силами страны, на которой располагается источник, и после без проблем забирает всю жизненную силу магического источника. В общем, много мелочей. Меня сейчас волнует другое. Правильно ли поступило правительство России, когда решило назначить незапланированный форум для показа своих магических наработок представителям других государств? Простого населения не будет, но даже так без должной защиты тайна производства может быть раскрыта. Моя задача на форуме довольно простая. Как официальный представитель общества магов, я должен ходить и объяснять представителям другим стран о возможностях техномагического оружия. На форуме будут представлены лишь малая часть магических артефактов, больше всего средних, но есть несколько продвинутых. Лучше всего ознакомиться с брошюркой. Артефакт ментальной защиты представлен в трех вариациях: начинающий, средний и продвинутый. Каждый уровень артефакта будет доступен при определенных уровнях сотрудничества. Европе нельзя продавать вообще артефакты. Пусть сами решают свои проблемы. Китай и Индия уже стоят на уровне потенциальных партнеров. Можно сразу предлагать им средние артефакты. Начинающие лучше всего подойдут странам, которые хоть и имеют партнерские отношения, но не имеют достаточных средств для покупки артефактов среднего уровня. Продвинутые артефакты могут решить проблему с существами хаоса куда эффективнее, но кому их продавать? В современном мире нет настоящих союзников, которым можно полностью довериться. Огнестрельное оружие с магическими патронами. Этот вариант относится к стандартному комплекту современного военного вооруженных сил России. Их производство не требует больших затрат в дорогих материалах. Вместо природных драгоценных камней их искусственный измельченный аналог. Но для продажи за границу потребуется значительное расширение производства. Пространственные артефакты среднего уровня тоже могут заинтересовать представителей других стран. Хранение большого количества предметов в одном месте и, самое главное, в полной безопасности. Артефакты восстановления тоже будут представлены на этом форуме. Мои эксперименты с магией восстановления прекрасно показали всю ее слабость. Магия восстановления может залечить рану, если она появилась совершенно недавно или качественно обработана после операции. Жалко, что эти артефакты недоступны обычному населению. Они продолжают жить своей обычной жизнью со страхом умереть от существ хаоса. И я ничего не могу сделать для решения этой проблемы. Даже высшие маги не всесильны перед простыми жителями. Одно неверное действие и тебя объявят предателем Родины. Даже если ты решил помочь простым гражданам, нельзя ничего изменять без взаимодействия с государственными органами. Мне нужно действовать по-другому. Найти способ дать простым гражданам доступ к некоторым артефактам. Те, что используются повсеместно в быту в том мире. Для начала дать доступ к артефактам восстановления. Врачи в поликлиниках хорошо оценят новые способы лечения людей. Колдун, через 10 минут должен быть у входа в казарму. Посыльный явно не был знаком со мной нормально. Только лейтенант меня хорошо знает. Пора привыкать к своему статусу официального представителя общества магов. Я уже был одет в легкую военную форму. Пришлось сменить свою усиленную броню на простую. Так решило командование, но я не обязан ограничиваться с ихними запретами. Я могу усилить и эту одежду. Простые военные шли по своим делам. Под магическим куполом жизнь кажется совершенно обычной. Мне сложно представить жизнь простого человека, который живет своей жизнью, где ему ничего не угрожает. Есть, конечно, непредвиденные случаи смерти или травм, но этот шанс настолько минимален. Но для многих он наступил очень внезапно. Существа хаоса уничтожили всех людей вокруг своего источника. Погибло более миллиона человек по всей стране за один день. Жертвы и сейчас есть, но они сведены к минимуму. В других странах ситуация хуже. Этот форум должен дать шанс людям из других стран, шанс на выживание. Колдун, ты как всегда в своем репертуаре. Лейтенант был в хорошем настроении. Сегодня у меня предварительный осмотр всего форума. Только завтра прибудут представители других государств. Вы тоже. Рядом с лейтенантом стояло двое мужчин из высшего командования. Ознакомился с брошюркой. Ознакомление было необходимым для простого понимания дальнейших указаний. Так точно. Я не знаю, как отреагируют на мое поведение люди из высшего командования, которые раньше меня не видели. Значит, вот какой ты, колдун. Официальный представитель общества магов. И почему власть скрывала от всего мира эту информацию? Значит, вот как. Лишь несколько людей знают правду моего появления. Для других я был обычным командиром спецотряда «Лешие». И только сейчас открыли факт, что я являюсь тайным представителем из общества магов. И вся проблема в том, что я единственный официальный представитель общества магов. Если думать логически, то это самое верное решение. Представитель общества магов должен быть магом хотя бы продвинутого уровня, иначе другие маги посчитают это общество выдумкой и заставят поверить все остальное население. Но общество магов не может существовать лишь из одного представителя. Требуется лидер и обычные подчиненные. Кто же ими может стать? Были свои причины. Мы начали совместное сотрудничество с правительством России совершенно недавно. Будем отталкиваться от легенды командования, которые знают обо всей ситуации. Мы с удовольствием послушаем вас о возможностях магических артефактов. Жалко, что нельзя увидеть все лучшие современные магические артефакты. Значит, ситуация складывается странная. Современная магическая военная техника используется, но кем? Если доверить обычным военным, то велик шанс уничтожения или кражи военной техники. Пока я не заметил случаев кражи военной техники. Все продвинутые артефакты не покинули границы России. Я должен надеяться, что правительство России тщательно следит за сохранением секретов общества магов. С радостью объясню все, что вам интересно. Надеюсь, мы перейдем уже к делу. Просто интересно рассказать про магические артефакты другим. Тогда не будем терять время. Наша маленькая компания выдвинулась вперед, следуя маршрутной карте. Первой нашей остановкой стал полигон со взрывными магическими артефактами. Простые расходники, которые не сложны в производстве и ресурсах. Колдун, продемонстрируйте возможности магических гранат. Военные решили не мудрить и просто добавили приписку к уже известному слову. Для начала продемонстрирую взрывной артефакт. Он заряжен огненной магией. Огонь действует как порох. Активация происходит одним способом через кольцо. Значит, мне нужно продемонстрировать действие артефакта, не применяя свою магию. Кольцо выдернуто и граната летит в специальную яму. Через 6 секунд происходит взрыв. Просто прекрасно. Эффективность взрыва на высоте. Они даже не испугались взрыва. Как будто знали, что представленные магические гранаты не имеют разрывной части в виде дроби. Далее световые гранаты. Заряжены огненной магией, но в особой концентрации. Создает световую завесу на определенном расстоянии. Сейчас мне лучше кинуть гранату подальше. Данный тип световой гранаты создает 5-метровую область, которая полностью становится белой. Такой свет только ослепляет на время зрения человека и лишь в крайние случаи может ослабить зрение на долгое время. Как вам? Граната сработала как надо. Пятиметровая сфера света продержалась 10 секунд. Есть ли защита от этого света? Вопрос хороший. Защита есть. Для этого используются специальные очки, которые не пропускают огненную магию особой концентрации. С этими очками можно придумать интересную тактику. Кидаешь гранату под себя и сможешь без проблем видеть противника за границей действия световой гранаты. Противник же не сможет тебя увидеть даже в очках, пока не войдет в световую сферу. Остается еще один тип магической гранаты. Очень интересно, но что за последняя вариация гранаты? Настало время самой противной для меня гранаты. Антимагическая. Вызывает магические искажения в определенном радиусе. Маги теряют возможность нормально создавать заклинания. К сожалению, я не смогу ее протестировать в должной мере. Все верно, я могу попробовать на себе. Но в моем случае я без проблем могу контролировать свои заклинания даже при активном эффекте гранаты. А хотелось бы увидеть этот эффект в действии. Давайте пройдем к следующему типу магического оружия. Дальше был стол с магическим автоматом и патронами под него. Магический автомат. За основу взят новейший автомат Калашникова. Патроны с магической начинкой летят в 3 раза быстрее обычных, которые содержат порох. Хватит слов, нужно показать все на деле. Хотя уже по простым эмоциям понятно, что он видел много раз это оружие. Не стоит, оставим показ на завтра. А сейчас просто изучим все представленные магические артефакты на форуме. Действительно, зачем тратить время на то, что уже знаешь? Вот представителям других стран будет интересно все. За 2 часа у нас получилось обойти все представленное на форуме магическое вооружение. Надо расширять производство всего, но больше всего потребуется магических автоматов и патронов. Бронемашина представлена в универсальном варианте. В нее можно запихнуть как мощную магическую установку, так и большое количество людей. Бронемашина показала уже свою эффективность при перевозке людей в опасные районы. Транспортные вертолеты в основном укомплектованы для перевозки людей. Встроенная магическая защита. А вот из новейшего на форуме ничего не нашлось. Правительство России действительно не хочет выдавать лучшее магическое вооружение другим странам. Где магический гранатомет? Он бы значительно помог в устранении существ хаоса. Вот только зачем это делать в других странах без определенной помощи? Ответ на поверхности. Я даже рад, что попал именно в эту страну. Меня оставили одного только в казарме. Странно, что с официальным представителем общества магов так пренебрежительно обращаются. Возможно, мне сегодня просто показали все артефакты на военном форуме. Завтра дадут нормальный список указаний. Я много что узнал за эти 2 часа от проходивших рядом с нами военных. Несколько дней хаоса закончились достаточно хорошо, но меня волнует другое. Появилось несколько сильных существ порядка. Пока это обычные слухи из других стран, но в них есть доля правды. Существа порядка более разумные, чем существа хаоса. Они не покидают своей территории, но и не нападают на простых людей. Наоборот, они защищают мирных жителей. У меня появилось время для экспериментов с электричеством. Магические датчики слежения здесь не такие эффективные, как на военной базе отряда Лешие. И все из-за отсутствия голема. Только мой голем может искусно управлять магической энергией и получать информацию с датчиков. Надо найти другое место для эксперимента. Я не хочу случайно повредить мебель в своей маленькой комнате. Мне не разрешено привлекать внимание до завтрашнего утра. Тогда, по словам командования, я смогу нормально переодеться и предстать перед представителями других стран. Думаю, одного маленького эксперимента должно хватить. Скрою свой эксперимент под обычную медитацию. Для начала создам вокруг себя магический барьер, который создает иллюзию для датчиков. Сейчас за мной следят 2 средних датчика. Значит, нужен магический барьер продвинутого уровня. Создаю слабую основу с нуля. Теперь медленно и равномерно увеличиваю заклинание. Датчики начинают улавливать мои действия, но пока в пределах медитации. Продолжаю удерживать баланс иллюзии магии и вместе с этим повышаю уровень магического барьера. Да, вот теперь датчики мне не помешают. Они смотрят на иллюзию и не замечают, что происходит внутри магического барьера. Перекладываю поддержку магического барьера на магические накопители, и теперь ничто мне не помешает экспериментировать. Магия молнии начала преобразовывать в электричество. Нужно поддерживать контроль заклинания как можно лучше. Чтобы заклинание не вышло за границы магического барьера, нужно создать электричество с низким количеством напряжения. Пока все получается. Процесс происходит непрерывно без проблем. Я чувствую это напряжение между двумя пластинами. Специальный сплав пропускает электричество через себя по замкнутой цепочке. Я могу пропускать и через себя, но сейчас это лучше не делать. У меня получилось. Я научился управлять электричеством. Пока оно не высоковольтное, как в проводах, но даже так я могу совершить революцию в магии. Электричество станет новым видом магии, более безопасным, чем магия молний. Главное не перенапрягаться. Любая магия может быть опасна для организма мага. Все дело в простом понимании. Магия хаоса тоже приносит пользу в малых количествах, но когда дело касается полного освоения, то ты можешь потерять сам себя. Именно так определяют опасность типов магии. Электричество относится к среднему уровню сложности овладения. Для овладения ею требуется знание стихийной магии и магии молний. Это исключает появление сильных магов электричества. Отличие электричества от молний существенное. Магические молнии не имеют возможности заряжать электроприборы. Электричество управляется посредством преобразования магии молнии. Сложность только в управлении. У меня осталась половина своего магического запаса. Все-таки эксперименты с магией молнии трудозатратны в количестве магии. Надо убрать осторожно магический барьер с иллюзией и начать нормальную медитацию. Утро следующего дня началось с хороших новостей. Доставили мою одежду представителя общества магов. Длинная мантия, эскиз которой взяли из фэнтезийного мира и немного переделанная под современность. Кажется, что люди этого мира что-то знали даже до появления меня. Как можно так подробно описать некоторые способы применения магии и вместе с этим одежду магов? В любом случае это просто совпадение. Возможно, эти знания получены от вымерших магов Земли. Водяной говорил про это. Маги существовали на Земле, иначе не существовали бы магические артефакты из прошлых эпох. Возможно, и есть тайное общество магов. Просто про него все забыли. Остались только артефакты. Или люди научились как-то взаимодействовать с магией. Обычные люди всю свою жизнь посвящали одной цели – стать мастером в своей профессии. И именно в такие моменты люди неосознанно вливают магию в созданные предметы. Истинные мастера своего дела, которыми просто так не становится. Иначе магические предметы были бы хорошо распространены по всему миру. Но этого не произошло. Магические артефакты прошлых эпох, которые принадлежали великим историческим личностям. Похоже, второй вариант больше всего подходит. Мифические существа недостаточно скрывались от людей, раз уж про них успели сочинить мифы. Но сейчас скрываться не получится. Существа хаоса и порядка могут покидать место своего появления. Значит, это дело времени, когда существа хаоса начнут выходить за территорию источников хаоса, чтобы убивать людей. Существа порядка тоже своенравны. Жар-птица не подчинится обычному человеку. Своими действиями я спас ее от ужасной смерти. Современные правительства будут использовать как хотят полуразумных существ порядка. Возможно, в скором времени появятся настоящие боги. Им правительство не сможет нормально противостоять. Будущее начинается сейчас. От сегодняшнего форума зависит будущее всего мира. Я принял свое решение привнести свой вклад в создание дружественных отношений между странами. Представители других стран начали прибывать на форум. Я же стою и жду их в нашей небольшой компании. Лейтенанты, два военных из высшего командования. И на каждом был мощный артефакт подавления ментальной магии. Поверхностные мысли прочитать не проблема, но они их хорошо контролируют. Значит, у меня остается вариант только читать мысли представителей других стран. Вот они, 20 мужчин разных возрастов. Столько много информации сразу. Каждый представитель думает на своем языке. Это одна из основных проблем в понимании мыслей. У меня совершенно нет времени учить все языки мира. С другой стороны, рядом с представителями других стран стоят профессиональные переводчики. Они могут стать потенциальными добытчиками информации. Приветствует вас на внеплановом форуме «Армия 2024». Сегодня мы вам покажем магическое вооружение, которое может эффективно уничтожать существ хаоса. Прошу пройти всех за мной. Главенство группы взял на себя один военный из высшего командования. Стандартная процедура. Представители других стран с интересом слушали перевод, но было несколько мужчин, которые прекрасно знали русский язык. Именно они мне сейчас и интересны. Когда они слушают речь генерал-лейтенанта, У меня появляется возможность четко узнать их мысли. Экскурсия началась с магических гранат. Они натурально удивлялись магии, как ее можно использовать. Но это лишь военный потенциал. Базовые магические артефакты пригодятся в быту. Зачем тратить газ или бензин, если есть магия? И я просто уверен, что магия не исчерпается быстро. Каждый магический источник на Земле выпускает магическую энергию в пространство. Магическая энергия расходится по всей планете. Именно поэтому такая большая концентрация магии на Земле. Возможно, через несколько лет концентрация уменьшится. Я уже чувствую изменения. Городские генераторы используют просто огромное количество магической энергии. Пока есть время повысить свой уровень магии до высшего, я должен им воспользоваться. Магия продолжит существовать на Земле, но ее концентрация уменьшится. Это, кстати, ответ на вопрос, почему в том мире больше не существует магов с предельным уровнем силы. Да и маги высшего уровня появятся в лучшем случае только через год. Представители других стран задавали вопросы сразу по мере появления интересных моментов. Гранаты заинтересовали не так сильно. Они дороже в производстве, чем обычные современные, но вот эффективность лучше. Гранаты можно продать сразу трем странам. Китайский, индийский и белорусский представитель готовы были предложить сделку на выгодных условиях. Все остальные хотят, но не могут предложить хорошую сделку. Рассчитывают на простые деньги и кредиты. Деньги они решали бы в мирное время, но сейчас совершенно другие времена. Нужны природные ресурсы. Магическую энергию нельзя просто так удержать на одном месте. Только специальные вещества смогут ее удержать в одном месте. Магический автомат не сильно удивил представителей. Они уже видели их применение в действии. Доступна будет продажа только готовых изделий. Никакой выдачи секретов производства. Если контроль за гранатами и патронами можно установить только по человеческим меркам, то вот военная техника совершенно другое дело. Каждая деталь укреплена магией. Производство такой бронемашины слишком трудное. 3 дня на создание лишь одного пустого каркаса. Далее техническое и магическое оснащение. Только через 7 дней бронемашина может быть готова к использованию. Но зато какая прочность и эффективность. Даже ракета не сможет нанести значительный урон. Правда, с контролем защиты есть определенные проблемы. Она имеет всего 2 режима. Включенная или отключенная. В рабочем состоянии магический барьер работает по принципу полной магической и физической защиты. Барьер либо разрушается или отключается магом через управляющий артефакт. В пассивном состоянии система отслеживает движение крупных магических сигнатур. То есть, если к машине приближается мощное заклинание, то артефакт сам способен врубить магический барьер и отразить заклинание. С ракетами сложнее. В бронемашине установлен специальный техномагический радар. При приближении крупного летающего объекта происходит включение активного магического барьера. На словах все просто, но вот технически проблем куча. Можно убрать режим автоматического срабатывания, но нельзя исключать одну маленькую деталь. Магический барьер на бронемашинах имеет собственную специфику. Он создается на небольшом радиусе вокруг бронемашины. При таком раскладе верхняя часть в полной безопасности, но вот нижняя. С нижней как раз и существуют проблемы. Бронемашину можно перевернуть или сбить с пути, если попасть рядом с ней мощной ракетой. У нас пока не получилось создать достаточно мощные магические накопители. Все мощные комплексы артефактов потребляют магическую энергию постоянно из пространства. То есть маги без должного артефакта будут постепенно терять свой магический запас. И это просто прекрасно. Вытягивается все, что считается лишним. Маг может удержать магическую при себе, но как только он захочет применить магию в зоне действия, то выделяемая магия сразу впитывается устройством. Только при должном контроле магии возможно создавать заклинания. В артефактах нашего производства установлен запоминающий момент. Значит, другим государствам придется покупать помимо бронемашины артефакты нашего производства. Пока все шло по плану. Представители других стран планировали свой доклад о форуме. Сейчас связи между странами есть, но вот гарантировать физическую безопасность проблематично. Каждая страна защищает свои территории от существ хаоса. Форум продлится еще 2 дня. За это время правительства стран должны заключить между собой соглашение на выгодных условиях. Я не уверен, что все получится как надо. Многие личности в правительстве сильно прогнили в своей уверенности. Я даже уверен был бы в полной безысходности правительства России. За столько времени не решить основные проблемы населения. Общество надо менять кардинально. Только так можно достичь процветания страны. Но я не политик. Если страна погрязнет в преступности, то я просто уйду. Зачем решать то, что могли сделать раньше? Весь план по созданию артефактов и автоматических линий сборщиков не смог бы воплотиться в реальность без вмешательства правительства. Возможно, именно этого момента и ждало правительство России, когда решили затянуть СВО. Что было бы, если вторжение существ хаоса не произошло? Возможно, с появлением второй волны Россия просто использовала новое магическое вооружение для решения своих проблем. Стать монополистом в сфере магических артефактов. И другие страны не смогут остановить эту монополию. Городские магические барьеры появились бы все равно. Это было дело времени. Маги. Новая неизвестная сила для этого мира. Зачем пытаться уничтожить ракету во время подлета, если магический барьер в теории на полной мощности сможет выдержать мощность малой атомной бомбы? Третья мировая война невыгодна для других стран. Магическая энергия может разрушаться под воздействием ядерной реакции, но она не служит топливом. Нужно попробовать использовать магию очищения на ядерных отходах, хотя и на мусоре это пройдет. Отходы продолжат перерабатывать. Магия очищения не просто очищает от примесей. Вещества не исчезают полностью. Они превращаются в магическую энергию. Магическая энергия тоже является частью Вселенной. Она поддерживает баланс материальной и нематериальной энергии. А что если из магической энергии можно создать любое материальное вещество? Алхимия. Возможно, она и может превращать одно материальное вещество в другое. Все-таки современный мир обогнал магический в определенных познаниях. Алхимия изменяет структуру материального вещества, сам химический состав, но нельзя создать вещество из простой энергии. Но такое свойство магической энергии не написано в учебниках по магии. Магия может изменять форму материальных веществ, работать как алхимия. У меня есть время подумать. Начались официальные переговоры. Я просто должен внимательно слушать и подсказывать нашим представителям о намерениях представителей других стран. Переговоры вышли на новый уровень. Теперь не только можно давить силой слов, можно предугадывать действия человека. Это просто одна из удобных причин выставить меня представителем общества магов. Люди могут лишь предполагать о возможностях магов. Пока только в России защита важных политических лиц работает на ментальном уровне. Артефакты-датчики работают, но в них заложена функция запоминания магической энергии. Правда, она работает на примитивном уровне, если артефакт не под управлением голема. По-другому просто не получилось бы создать артефакты. Ученые проверяли артефакты на мне. У меня не было варианта вскрыть управление артефактом. Это даже хорошо. Командование не видит во мне предателя. Я стараюсь на благо страны. Представители других стран пытаются обмануть нас, но это легко читается. К примеру, представитель от Евросоюза. Да, политическая ситуация между странами Евросоюза и Россией остаются напряженными. У стран просто не хватает ресурсов для создания помех для других стран. Им бы себя для начала спасти. Хотят купить все за простые бумажки. И это после того, как наложили столько санкций. Сейчас они в невыгодном положении. Всего два варианта. Снять санкции и купить у России магические артефакты или заставить собственных магов работать на благо страны. Первый вариант подразумевает смену политического строя. Разве что в России найдутся люди, которые за взятку отправят магические артефакты в Европу не по контракту. Надеюсь, такого не будет. Чем больше производства, тем сложнее его контролировать. В общем, ситуация неоднозначная. Если контролировать производство магических артефактов, то ими смогут воспользоваться только лидеры стран в своих целях. С другой стороны, расширение производства только усугубит ситуацию. Любой артефакт возможно использовать как в мирных целях, так и в военных. Вся проблема в их производстве. Их не будут использовать много из-за малого количества. Это будет козырь. Кто откажется от личного магического барьера, который может защитить от выстрела гранатомета? С другой стороны, магические артефакты и самих магов легко вычислят. Магические датчики могут вычислить даже мага, который скрывается под обычного человека. Мельчайшие частицы магической энергии могут быть замечены точным магическим датчиком. Только знание всего процесса позволит мне без проблем скрываться во время побега. Возможно, этот день никогда не настанет, но подготовиться стоит. Представитель Китая готов пойти на выгодную сделку. Именно такое поручение дало ему свое правительство. Настоящие соглашения будут заключены позже. Без меня эти соглашения были бы невозможными. Основная часть закончилась положительным результатом. Евросоюз понял намерения России. представитель от блока НАТО не был приглашен на этот форум. Вот что странно. Евросоюз и НАТО по факту одно и то же. Пытаются всеми способами уничтожить самостоятельность России. Вторая группа представителей пыталась заключить предварительные соглашения, но их запросы слишком велики. Вроде страны маленькие по населению и ресурсам, но за счет соглашения о простой лояльности хотят получить все задешево. Только эта лояльность ничем не закреплена. Когда настанет время предложить руку помощи, то они наоборот заберут то, что останется от России. Третья группа нейтральных стран интересуется, но тщательно обдумывает свои действия, не хочет заключать долгосрочные контракты, боятся, что Россия не выдержит и не сможет поставить нужное количество магических артефактов. Четвертая группа представителей не пытается забрать лишнее. Такие страны просто укрепляют уже имеющие связи. В нынешней ситуации без дополнительных природных ресурсов не выжить. Возможно, уже некоторые страны применили против существ хаоса атомные бомбы малой мощности. Про взрывы крупных новостей пока не было. Ну как ты, не устал читать мысли других? Лейтенант мало говорил днем. Он просто наблюдал за всем и самое главное за мной. Это второй раз, когда меня мне специально поручают чтение мыслей людей. Все нормально. Просто непривычно воспринимать такое большое количество информации. Голова побаливает, но не сильно. Мне просто нужен отдых. Но проблема в другом. В нынешней ситуации только я могу нормально читать мысли других и главное работать на правительство. Другие маги только начали свой путь к становлению полноценными гражданами России. На сегодня все. Форум продлится еще 2 дня, но основная задача выполнена всего за 1 день. Ты смог решить много нерешенных вопросов. Пока это только слова. Теперь все зависит от самого правительства. Нельзя больше показывать себя со слабой стороны. И какая моя задача на завтра? Снова читать мысли других людей? Я не выдержу еще 2 дня постоянного использования ментальной магии. Даже если это дает мне шанс повысить свой уровень ментальной магии до высшего. Без магического источника я это не сделаю. Нет, сегодня ты выполнил все поставленные задачи. Завтра тебя ждет другое задание. Ты должен будешь дать свою оценку, как можно увеличить производство магических артефактов с учетом сегодняшних переговоров. Значит, решили поручить самое сложное задание. Есть 2 способа расширить производство, и у каждого свои проблемы. Первый способ подразумевает увеличение рабочих манипуляторов. Задача требует замены всех работающих цепочек, а это может сильно подвинуть сроки создания магических артефактов. Решить эту проблему можно с моей помощью. Я могу целый день сам создавать эти манипуляторы. Это будет, конечно, не так быстро, но можно действовать по-другому. Я буду использовать свои манипуляторы. Давно я их не использовал. Как раз испытаю их по полной. Манипуляторы будут создавать заклинания в заготовках, а я ускоряю сам процесс создания манипуляторов. Да, думаю, этот вариант самый лучший. Я не буду нарушать уже налаженный процесс производства. Значит, завтра меня ждет трудный день. Глава 18. Самая масштабная производственная сборка магических артефактов была создана на специальном заводе времен СССР. Умели в те времена строить.